Глава 17. Грант. Не приехала. Даже не захотела. Почему я настолько разочарован? Почему так хотел, чтобы Лив вернулась раньше? Даже специально собирался медленно. Сказал Тео, что еще не готов. Дал возможность себе, ей... Ничего. Даже веселье вокруг не трогает. Поэтому кручу в руках первый бокал виски, не пробую его на вкус. «Грант!» — меня толкнул Нейт в плечо, заставив тем самым поднять на него голову. «Что?» «И где ты?» — поинтересовался он с усмешкой. «Совсем нажрался и потерялся в пространстве?» — съязвил я. «О, что с настроением? Это ж ты всех собрал, а сам сидишь и смотришь на стол». «Призываешь призрачных шлюшек?» — продолжал насмехаться друг. «Скучно», — пожал я плечами. «Вон сколько тел, а тебе скучно», — рассмеялся Нейт и, забрав у меня стакан, выпил его до дна. Только промолчал и посмотрел на Тео, танцующего с телом. Лес сидел на противоположной стороне и напивался вместе с Дэми, смеясь над чем-то. Только я был лишним тут, желающим вернуться домой и узнать, где Лив. «Нет, так не пойдет», — покачал головой Нейт и растворился в толпе. «Грант, давай с нами!» — крикнула уже хорошая Дэми и показала на стопку текилы. Я отрицательно покачал головой и, сложив руки на груди, закрыл глаза. «Вот кого я тебе привел!» — услышал сквозь музыку голос Нейта, и тут же мне на колени село что-то тяжелое. Тут же открыл глаза и встретился с пьяно хихикающей девушкой. «Что за херня?» — возмутился я и оттолкнул ее, пересаживая рядом. «Он всегда такой?» — спросила Нейта тело. «Хочешь превратить его в котенка? Все в твоих руках, детка!» — заржал друг и вернулся к своей девушке. «Да хватит, Грант! Вот тело, вот алкоголь, вот клуб! Что тебе еще надо? Отвлекись!» — приказал я себе и повернулся к незнакомке. «Грант», — представился я. «Кими», — улыбнулась она. «Ничего так тело, только вот волосы бы посветлее, глаза другого цвета, губы посочнее и запах не такой резкий». «Пошли танцевать», — предложила она. «Я не танцую, а ты иди», — предложил ей, и она, кивнув, встала около нашего столика и начала делать, по ее мнению, самые сексуальные движения. Но меня это не трогало. Рассматривал толпу в поиске кое-кого другого. Кого-то, кто бы сегодня заставил меня забыться, выкинуть из головы все переживания. Мой взгляд остановился на Тео. Сейчас рядом с ним была уже другая девушка. Высокая, стройная, в коротком платье, с длинными русыми волосами. Он что-то ей говорил, обнимая, а она откинула голову и рассмеялась. «Твою мать!» Даже встал от шока, чем привлек внимание всех присутствующих за столом. «Лив! Не верю! Как она тут оказалась?» Пара уже в обнимку подходила к нашему столику. Сердце куда-то упало, а руки вспотели. Ее глаза встретились с моими, и она улыбнулась. Я не смог не ответить тем же. Тело наполнилось радостью, как будто мне сказали, что Санта существует. «Привет всем!» — пыталась перекричать она музыку. «О, Лив!» — удивился Лес и встал. «Малышка Лив, а ты откуда тут?» — вторил другу Нейт. «Развлекаюсь с парнем!» — она махнула куда-то в толпу. «С парнем? С Винсом? Или уже новый, похотливая сука?» «Неужели твой принц ходит по таким злачным заведениям?» — ядовито спросил я и сел обратно на диван. «Нет», — рассмеялась она. «Что пьем?» «Текила», — подняла стакан Дэми. «Круто и мне!» Я не успел среагировать, как ей уже поставили стопку. И она была пуста. Шустрая девочка. «Да, детка, давай еще!» — крикнула она Дэми. Мы все следили за этими двумя незнакомыми друг другу девушками, которые тут же сошлись и стали подругами. Нейт уступил место, но Лив покачала головой. Ненавижу сидеть. Предпочитаю танцевать». Она нажала на плечо Нейта и посадила обратно. «Развлекайся, детка», — бросил Тео и вернулся к девушке, с которой до этого обжимался. «Еще по одной?» — спросила Лифу Деми, та довольно кивнула и наполнила стопки. «За вечер!» — бросила Ливи, а я наблюдал, как она запрокинула голову, и напиток исчез. На секунду она скривилась и выдохнула, а потом улыбка появилась на ее лице. Глаза приобрели блеск, голова начала в такт двигаться. «Лес, пошли танцевать!» — крикнула она парню, и тот кивнул. «Урод!» Я пытался спокойно и даже равнодушно смотреть на это. Но когда Лес вышел из-за стола, Лив схватила его за руку и оттащила дальше. Они веселились, прыгали, подпевали песни. Прям идеальная пара. «Фуф, как жарко!» — вернулось мое тело и плюхнулось рядом. Я довольно улыбнулся и перетащил девушку на свои колени. Она мгновение удивленно смотрела на меня, а затем ее лицо счастливо озарилось. «Что хочешь?» — спросил я ее, показывая на стол, заставленный закусками, свободными бокалами с алкоголем. «Вот это!» Она подхватила виски и отпила. Краем глаза продолжал следить за танцующими. Они были полностью поглощены друг другом. Лив повернулась спиной, взяла руки Леса и положила себе на талию. Я видел, что другу это нравится, и он двигался в такт ее движением, полностью готовый на подвиги. К столу вернулся Тео с девушкой. «Ты знаешь, что твоя сестра напилась с трех стопок?» — недовольно спросил я парня. «Да и пусть, это для нее не предел», — усмехнулся он. «Хотя, если вспомнить все фотографии, то, конечно, не предел. Осталось только забраться на стол и раздеться. Вряд ли это предел. Да неужели это и есть гребаная ревность? Когда все тело болит от невозможности врезать, от желания взять за руку Лив и утащить отсюда, чтобы ее никто не трогал больше. Почему я ощущаю внутри страх? Откуда он? И кто стал этому причиной? Твою мать! Это же самое ужасное чувство во всем мире. Как люди еще не подохли от него, потому что я был уже готов побиться головой об стол и бросать бокалы с него. Стало неприятно от этого. Так за последнее время я себе признался в нескольких чувствах. Животное желание трахнуть Лив и одновременно прибить ее, защитить от самой себя. А теперь еще и тупая ревность. Но ведь если ревнуешь, значит, любишь. Но я не люблю ее. Да и это смешно. Любовь. Это пшик в воздух. Лишний и имеющий отвратительный запах. Я просто хочу Лив. Раньше знал ее девочкой, представлял только маленькой. Но теперь она выросла и возбуждает меня, как и любая другая. А разве у тебя встал от тела, сидящего на тебе? Она ерзает не по-детски. А Лив вчера только смотрела на тебя, — усмехнулся голос внутри. Да я с легкостью докажу себе, что все это бред. И тела мне еще интересны, — возмутился я. Улыбнувшись девушке на коленях, я взял бокал и чокнулся с ней. Отпив напиток, притянул ее к себе и впился в девушку губами. «Не хочу, должен». Ее руки попытались погладить меня по голове и обнять за шею, пока я боролся сам с собой, продолжая поцелуй. Но я не позволил ей, перехватив запястье тело и прижав к ее груди. «Лив, давай еще!» — услышал я голос Деми и открыл глаза. Лив и Лес стояли у стола, продолжая танцевать. Рука друга была на ее талии, а она позволяла ему это. Что за шлюха? Только была на свидании с Винсом, а тут уже обнимается с другим. Интересно, он целовал ее? Гребаная ревность снова ожила и острыми когтями начала разрывать нутро. К черту, тоже умею. Терпел несколько секунд язык девушки, сидящей на мне, и оторвался от нее, бросив недовольный взгляд на парочку, даже не обратившую внимания на такое шоу. Уже не мог считать, сколько выпила Лив, но напилась она знатно. Постоянно смеялась, прижималась к Лесу, потом танцевала слишком откровенно с Деми, Даже с моим телом она общалась спокойно и расслабленно. А я желал, чтобы ее глаза блестели холодной ревностью, как и у меня, чтобы она также кипела внутри. Я отвлекся от стола и снял с себя тело, погружаясь сильнее и сильнее в свое говно, в котором уже утонул и задохнулся. Но она же когда-то любила меня, когда-то хотела быть со мной. Но ты успешно все разрушил своим дебилизмом. Пришло время взять все в свои руки. И Лив тоже. Поднял голову и увидел, что столик пуст, никого из наших не было, один я, как потерянный Бэмби, сидел в одиночестве и общался с самим собой. Параноик, блядь. Став подошел к танцполу, ища глазами хоть кого-то из друзей. О, наконец-то! Обесцвеченные волосы Нейта и ярко-малиновое платье Деми. Я подошел к ним и схватил парня за руку. «Где все?» — прокричал ему в ухо. «Тео свалил с телом, а лес где-то тут», — ответил Нейт и вернулся к изучению глубин рта Деми. «Охрененный брат!» Бросил пьяную сестрицу в клубе, а сам пошел развлекаться. «Вот эта семейка! Офигеть! И куда я вляпался?» Блуждал в толпе, пытаясь найти друга, но все было тщетно. Я добрался до барной стойки и остановился. «И где, мать твою, их искать?» Меня уже трясло от раздражения и от ненависти ко всем вокруг. Белое поло леса промелькнуло перед глазами, и я ускорил шаг. Догнав друга, схватил его за руку и повернул к себе. Он был с другой девушкой. «Где Лив?» — зло спросил его. «Не знаю», — равнодушно пожал он плечами. «Блядь, лес, где Лив?» — заорал, хватая парня за грудки. «Эй, Грант, отпусти и расслабься!» Друг недовольно стряхнул мои руки и толкнул меня. «Вон она, развлекается, иди трахни кого-то и успокойся!» Лес указал на танцующую толпу, где я увидел ее. Захотелось орать, прыгать, топать ногами, бить что-то, потому что она... Извивалась в руках у какого-то парня, который лапал ее. Все, с меня довольно. И я быстрым шагом направился к ним и схватил Лив за руку. «Быстро домой!» — крикнул я потерянной девушке в лицо. «Чувак, ты кто? Отвали от моей девчонки!» Пьяно попытался забрать из моих рук Лив, но я еще крепче сжал ее запястье и заставил сделать шаг ко мне, обняв за талию. «Скройся!» «Сегодня я ее имею». Как мне стало хорошо от расширенных в испуге глаз парня и от писка Лив. «Грант, ты совсем оплоумел!» Она еле ворочила языком. «Блядь, да! Ты едешь домой! Сейчас!» Гневно прорычал я. Потащил ее в толпу, чтобы вернуться к столику, оплатить счет и свалить отсюда. Это была плохая идея. Как и все мои идеи в принципе. Лив завизжала, на что я испуганно обернулся. «Грант, ну еще одну песню, пожалуйста, я обожаю ее!» — кричала она, прыгая на месте, умоляя меня остаться. «Нет!» — рявкнул я. «Ну, Грант, не будь засранцем, который испортит мне вечер!» Я ощутил ее руки, которые обняли меня за плечи, и горячий шепот рядом с ухом. «Ливи, мы должны уехать!» Услышал свой голос полной обреченности. «Одну песню и потом все, что захочешь!» Это была последняя капля. И она разрушила мою злость, мое раздражение. Лив ощутила это. Она почувствовала, что я сдался. Заведомо проиграл. «Ты что я теряю?» «Наоборот. У меня появилась возможность побыть кем-то другим в толпе. Я тут. И она тут. Разве остальное важно?» «Только танцуешь рядом», — предупредил я ее, и Лив радостно закивала. Я был истуканом, стоящим на дрожащем танцполе, пока вокруг меня, как у рождественской елки, водила хороводы Лив. Сексуальные хороводы. Она полностью слилась с песней, примеряла образ ее, а я только смотрел. Это было лучше, чем стриптиз. Лучше, чем любое эротическое шоу, которое я видел в своей жизни. Вот ее руки прошлись по моим плечам, и она остановилась сзади меня. Я ощущал затылком горячее дыхание, движение ее ладоней по моей талии и животу. «Дзынь! Индейка готова!» Тело наполнилось жаром, шепчущим на ухо. «Не тормози, Грант, тут много людей, тебя никто не увидит». Лиф обошла меня и, встав напротив, положила руки на мои плечи. Глаза у нее были закрыты, она качала головой, ее тело было близко, но недостаточно. «К черту все!» Я обхватил ее за талию, прижимая к себе, заставляя расставить ноги между моими и ощутить то желание, которое во мне. Но Лив даже не подала никакого знака, что она что-то заметила. Моя рука прошлась вдоль ее позвоночника вверх, а другая обхватила ее полностью за талию. Наши тела зажили своей жизнью, они подстроились друг под друга, двигаясь в одном ритме. Ладонь сжала ее затылок, заставив открыть глаза. Нет ни испуга, ни удивления, только лихорадочный блеск, заставляющий дыхание делать кульбиты. Она приблизила свое лицо ко мне, облизав губы. Откуда она знает, что это сводит меня с ума? Я ощутил ее пальцы в своих волосах. Я попал в какую-то иную реальность. Мне казалось, что поет она мне. Приглашает меня теперь открыто, больше не играя со мной, и сама ждет от меня шага. «Sometimes I'm scared, I suppose, if you ever let me go». Она прошлась пальцем по моей щеке, остановившись около губ. Сердце умоляло прекратить его третировать. «I would fall apart if you break my heart». Она вложила в эти слова столько мольбы, столько боли, что я невольно покачал отрицательно головой. Хотел, чтобы она поняла, что никогда этого не сделаю, что я другой, лучше, чем она думает, что я хочу попробовать быть человеком, только если она мне поможет. Схватив мою руку, Лив прижала к своей груди, позволяя услышать быстрое сердцебиение, мягкую, нежную кожу под моей ладонью. Ее рука легла на мою, хватаясь сильнее, вжимая в свое тело, затаил дыхание, смотря в ее глаза. «So just take my body and don't stop the party». Свободная рука Лив сжала мой затылок, притягивая мое лицо ближе, едва касаясь ртом. «Дзынь! Индейка сгорела!» Когда мне говорили, что время замедляется на важных моментах в жизни, я отмахивался и высмеивал этих людей. А сейчас сам ощутил себя в фильме, где были стоп-кадры, замедленное действие и лампочка над моей головой, взорвавшаяся к чертям. Я не успел сделать и вздох, как Лив уже меня оттолкнула и продолжила танцевать. «Ни хрена так не пойдет!» Одно резкое движение, и она в моей власти. Губы встретились с губами, руки взяли чужое тело в плен, не давая ни единой возможности убежать. Сопливая книжка, описывающая поцелуй как вспышку в голове, ослепляющую глаза, как окатившую тебя волну холода, а затем жара. Вот чем я стал. Руки Лив обняли меня за шею, отвечая мне с тем же рвением, голодным рвением. «Мысли? Какие мысли? Только я и она. Только ее сладкие опьяняющие губы, лучше, чем любой наркотик, заставляли меня сгорать и возрождаться. Готов был признать в себе дикаря, пьющего чужое дыхание. Я первый раз в жизни хотел быть каннибалом, съесть Лив полностью, раздавить в своих руках от чувств, переполнивших мое бренное тело. Ее губы подхватили мою нижнюю, и она провела по ней языком. Сжав ее затылок сильнее, я издал рык ей в рот и снова заставил себя мечтать о большем. Но я не мог позволить себе это сейчас. Ведь теперь я был уверен, что влечение взаимно. Сердце дало сбой, обещая остановиться, я потерял свое дыхание в ней. Оторвавшись от ее губ, я скользил быстрыми легкими поцелуями по ее скуле и дошел до уха. Лив судорожно выдохнула, выгибаясь под моими руками. Малышка, «Я хочу тебя», — прошептав, подхватил зубами мочку уха, посасывая ее. С ее губ слетел стон, ведь я больше ничего вокруг не замечал. Готов был трахнуть ее сейчас, прям тут, сорвать платье и показать ей, как я возбужден, до чего она довела меня. Я сумасшедший кролик. «Господи, Винс, да!» Выдохнула она, а я замер. «Ну-ка, перемотайте». «Господи, Винс, да!» Повторилось в моей голове. И мне стало дурно. Захотелось долбануть Лив о пол, а самому заорать от боли внутри. Злость, ревность и обида снова дали о себе знать. Мне осталось только сейчас произнести с усмешкой, чтобы она не поняла, как задела меня, как извела и как я разбит. «Разочарую, малышка! Я Грант!» Ливи открыла глаза и уставилась на меня, быстро моргая. Мы так и стояли, предательница и олух, поверивший в удачу. Нас толкали люди, продолжая танцевать, и я держал ее в своих объятиях, а она обнимала меня руками за шею. Стоп-кадр. Моя фраза дошла до опьяненного сознания девушки. «Фу!» — скривилась она и попыталась оттолкнуть меня. «Ну разве это было возможно в тесном пространстве?» «Да я тоже как-то ожидал большего, а не рыбу, чмокающую губами», — продолжал злиться я, но голос был издевательским, желающим причинить ей то же, что и она мне. «Блядь, меня сейчас вырвет!» Лив закрыла рот рукой и, выпутавшись из моей паутины, начала быстро пробираться сквозь толпу. Финал. Девушка представила другого и пошла блевать, когда узнала, что реальность коварна. Мужчина остался стоять среди людей, полный горечи и желания зареветь от обиды. «Ванильный ублюдок!» — закричал я внутри. Сложно было мыслить здраво. Я знал, что с этого момента все мои стены, решения, жалость, обещания себе и другим рухнули. Осталось одно — отомстить, заставить ее ощущать себя так же, как и я сейчас. Это означало, что я снова в игре. И в следующий раз, когда буду целовать ее, она произнесет мое имя с мольбой в голосе. Больше ни один мудак не заберет мое. Избавлю девичий мозг от всех и оставлю одного — себя. Ты моя, малышка Ливи. Только моя. С верно принятым решением — я пошел на ее поиски, чтобы довести домой.